Под утро они остановились на заправке. «Саймон, будь добр, купи нам чего-нибудь погрызть и пару бутылок негазированной воды, а я пока заправлю нашу колымагу». Алекс по многолетней привычке направился к автомату, принимающему оплату за наличные. Закинув купюры в купюроприемник, Алекс нажал клавиши с номером нужной колонки и типом топлива, после чего огляделся по сторонам, убедившись, что никто не обращает на него внимания, быстрым шагом направился в будку общественного галофона. Как и положено всем бесплатным аппаратам связи, местный галофон проекцию собеседника практически не воспроизводил, передавая лишь голос. «Приемная конгрессмена Роджера Стоуна», – услышал Алекс сексуальный женский голос. «Мисс, мне необходимо срочно переговорить с мистером Стоуном. Скажите, что ему звонит Алекс». «Простите, а как ваша фамилия?» «Просто Алекс. Скажите Роджеру, он поймет». «Минутку». Голос девушки сменился незатейливой мелодией. «Алекс, где вы?» Голос у конгрессмена был взволнованный. «Еще бы!» – злорадно подумал Алекс. «Ты, наверное, уже и не надеялся меня услышать». «Мы где-то в 40 милях от Орландо». «Какого черта вы там забыли? Гай с тобой?» со мной, не волнуйтесь. Собственно, по поводу Гая я и звоню. Он просит вас организовать весьма непростое дельце. Честно, не знаю, потянете ли вы эту просьбу». «Алекс, к черту ваши сомнения! Для этого парня я сделаю все, что угодно». «Отлично», — улыбнулся Алекс, «ибо Гай пообещал нам показать истинное чудо».